Глава 12. «Простите нас, господин, мы не хотели», — опустив голову, произнесла девушка с волосами из тонких зеленых стебельков с листьями. Ее пышные волосы почти доставали до земли, а листья изгибались и даже сворачивались трубочками, когда я касался их. «Щекотно». «Не хотели, блин», — ворчал я, поглаживая укус на руке. «Вы так вкусно пахнете, невозможно удержаться». Бледнокожая девушка подняла на меня свои большие черные глаза. «Весьма красивые глазки, не отличить от человеческих». «И часто вы людей едите?» «Вы первый. Раньше не видели живых. Первый живой», — загалдели дриады, сидевшие на коленях передо мной. Они были вполне разумны, но немного заторможенные, будто выдавливают из себя мысли и слова. Однако видно, что они любят поболтать. Слишком уж хорошо поставлена речь. А еще их было много. Несколько десятков так точно. Но я не считал. Некоторые спят на крышах домов или, вон, вижу ногу, торчащую из куста. И уточню один момент. Многие дриады, имею в виду обычных дриад, не знают речь, так как родились в лесу. И никто не мог их обучить. Как правило, говорящие дриады — это те, кто обитает в лесах около людских земель. Их не убивают и не трогают, так как дриады не опасны, если их не трогать. Им для жизни нужны лишь солнце, вода и немного посидеть в земле. Никакого вреда, лишь польза, так как они делают землю вокруг себя плодородной. А еще они могут помочь людям, заблудившимся в лесу, ну или от монстров их защитить. Тут зависит от настроения дриады и ее силы. Так что тетки они неплохие, все их любят. А порой и в прямом смысле. Они, как правило, весьма красивы. И да, мужчин дриад у них нет, поэтому семечко они могут создать двумя способами. От связи с человеком или от накопления достаточного количества питательных веществ. Сразу говорю, дриады непохотливы, и секс им не особо интересен. Да и оплодотворить дриаду — это та еще задачка. Однако самые умные дриады могут использовать людей и их похоть. К примеру, я тебе доступ к своему телу, а ты принесешь удобрение или поможешь моему лесу. Всякое бывает. Да и дриады разные. Тут многое зависит от того, от какого дерева они произошли. Но вот белых дриад, которые, судя по всему, произошли от берез, точнее, от слияния с березой, я еще не видел и не слышал. «А кто вас тогда научил человеческой речи?» поинтересовался я, оглядывая этих женщин. Все худенькие, высокие и красивые, прям как березки. «Высшая научила. Но теперь она молчит, спит. Нам скучно, потому что они...» Дриада, сидевшая впереди, так как самая умная, развела руки в сторону, указывая на своих сестер позади нее. «Дуры. И нам нечем говорить. Сама дура. Да-да, дура. А вот я тоже дура. А я еще больше дура», — загалдели женщины, переглядываясь и хохоча. «Высшая прошла эволюцию и отделилась от дерева», — шокировал я их. «Или нет? Теперь она со мной. А сюда я пришел в поиски дриад для важного дела. Нужно из ядовитых пустошей создать великий лес. Ну и защитить его от плохих людей». «Не хочу. Хочу лежать на солнце и спать», — проворчала одна из девушек, сидящих на коленях. «А я тоже почти стала мамой. Всего 40 лет, и появилась дочка». «Яд! Люблю яд! Люди могут причинить боль, я боюсь боли». Бледнокожие загалдели, и, как я и думал, они в основном отказались. Дриады обычно весьма пассивны. Некоторые из них даже никогда не уходили на 100 метров от места, где родились. Но среди них есть и любопытные особи. Вот на них и был расчет. И вижу, как загорелись глаза некоторых дриад. «Став моими дриадами, вы сможете, как и раньше, общаться с Высшей. А еще там очень много солнца и тепла», — выложил я еще один козырь в переговорах. «Не люблю, когда жарко. Мне нравится наш климат», — начали жаловаться дриады. «Да-да, здесь хорошо. Зимой можно поспать, летом отдыхать хорошо. Сейчас бы поспать». Одна из дриад закрыла глаза и рухнула на землю, засопев. Да уж, проблемные личности. «Также вы получите от меня дополнительную подпитку, как от приручителя». но придется работать. Не хочу работать. Слово-то какое страшное. Работать. И правда страшное. Галдели дриады и, как обычно, переглядывались, докивали друг другу. Я же лишь простонал, но томили уже. Ладно, поднимите руки, кто согласен отправиться со мной. Я внимательным взглядом прошелся по мордашкам женщин, и лишь половина из них призадумалась, но поднимать руки никто не спешил. Только я начал мысленно ругаться, ведь, похоже, придется искать другую рощу дриад, как одна из них подняла руку, та, что самая умная. «Я хочу повидать мир и узнать что-то новое», — заявила она. «К тому же я скучаю по высшей». «Тогда и я с вами», — подняла руку худенькая девушка с зелеными глазами. «И я», — вздохнув, заявила сидевшая рядом дриада. «Она была плотнее своей родственницы и грудь больше. Интересно, там березовый сок?» «Ладно, ради высшей я согласна», — проворчала самая низенькая из них. Всего руки подняли 7 дриад. Я рассчитывал на большее количество, но ладно. Эти дриады сильнее обычных, по крайней мере, физически. И вот я начал их приручать. И одна за другой дриады обращались энергией и влетали в мои новые печати, завершая татуировки. «Жить в человеке? Фу! А если не фу? Нет же, это точно фу!» Толпа женщин, которые отказались приручаться, еще громче разгалделись, а у меня и без того голова закружилась. В моем текущем состоянии приручение дается весьма тяжко. Так что, уйдя подальше, я прилег на травку перед полуразрушенным домом, чтобы отдохнуть. Но женщины последовали за мной и теперь галдели здесь. На них, конечно, приятно смотреть. Все же все они красотки. Но мой разум страдает. Пришлось подниматься и уходить. Благо, мой доберман смиренно ждал меня. И было бы странно, если бы он ушел, будучи связанным. Но это так, мелочи жизни. Развязав монстра, повелел ему вести меня обратно. И все, тогда он будет свободен. Так что обратно мы мчались со счастливым собачьим лаем и на огромных скоростях. Правда, периодически останавливались, дабы я собрал разных интересностей. В карельских джунглях обитало немало чудовищ, и я даже приглядел несколько весьма ценных на добычу. Но нет, сейчас не до этого. А еще я увидел яблоневую рощу. Там росли золотые яблоки, но они пока не поспели. Чуть дальше наткнулся на горячий источник. От него исходила магическая дымка, а на дне прятался сильный монстр. Он затаился в засаде и готов сожрать любого, кто захочет получить халявной маны. А водичка, судя по магической дымке, и правда содержит немало чистой маны. Если с малых лет каждый день купаться в такой хотя бы 10 минут, можно к совершеннолетию стать совсем не слабым магом. Ладно. Мы поехали дальше и вскоре прибыли к берегу, где я и отпустил пса. А сам уселся на свой маленький корабль и поплыл обратно. Но что-то я утомился. Хочу горячую ванную, сытный ужин и теплую кроватку. Особняк на берегу Ладожского озера. Некоторое время назад. Ночь. Это было просторное помещение с десятком диванов, которые имели форму полукольца, и перед каждым диваном стоял круглый столик. Эти диваны расставлены в шахматном порядке и были пусты. В конце помещения находился большой бар с барными стульями, и на одном из таких сидела шикарная женщина с маской, изображающей алчность. На ее коленях находился белый кролик, которого она наглаживала, а напротив них стояла худенькая девушка и крупный мужчина. «И что бы я сделала?» — возмутилась похоть. «Пробиваться с боем, чтобы на половине пути меня убили? Я не боец, сам знаешь». «Отвлечь, обмануть, да что угодно», — пропищал кролик. «Боже, меня окружают одни безинициативные идиоты. Чуть что идет не по плану, сразу полная растерянность». «Вы сами строго велели действовать лишь по плану и исключить любую самодеятельность», — спокойно и уверенно возразил ужас. «К тому же, судя по всему, Зябликов победил бы в любом случае. Зачем вообще нужна была эта атака?» «Зачем нужна, не твоего ума дело», — пискнул кролик и, уставившись на людей, покачал головой. «Ладно, это была оценка силы Зябликова и наших новых пустых. Вот только подохнуть должны были либо пустые, либо Зябликов. Потеря агентов не входила в наши планы. «Значит, решили его убить?» — поинтересовался ужас, сохраняя хладнокровие. «Заказчик решил устранить его, так как выполнить первоначальную задачу более не представляется возможным». «Идет война беспрецедентных масштабов. Есть ли смысл сейчас его убивать?» — недоумевала похоть. «Ты сомневаешься в решении руководства?» — прищурился кролик. «Нет». Девушка мгновенно вспотела. «Я просто хочу понять мать его заказчика, который слишком часто меняет свои планы». «Не лезь не в свои дела», — пискнул кролик. «А теперь слушайте. Вы втроем с голодом отправитесь в Пятую Республику и наведете хаоса. Список целей весьма обширен, поэтому вы получите свободу действий, но и прикрывать вас никто не будет. Облажаетесь, значит, сдохнете». Вскоре мужчина с девушкой покинули кабинет и направились в свои комнаты, которые им выделили на время пребывания в этом городе. «Похоже, нас решили списать», — вздохнула похоть и, обхватив руку мужчины, прижала к своей груди. Так она ощущала себя немного защищеннее. «Еще нет», — уже скинул взгляд на худенькую девушку и посмотрел вперед на этот, казалось бы, бесконечный коридор в пустом особняке. «Последний агент и сплошь брак. Вероятно, нас просто временно отстранили от основных дел. Сейчас формируют новую команду и будут тестировать». «Не искать нам замену», — хмыкнула похоть. «Не хочу умирать». Ужас лишь промолчал. А еще очень надеялся, что здесь нет камер и жучков. Ведь агент, который боится смерти, это и есть брак. Санкт-Петербург. Магазин чародейства для избранных. «Я тебе сейчас в лицо плюну», — прорычал я, желая набить эту ухмыляющуюся рожу. Передо мной за прилавком стоял пухлый мужчина с длинными кучерявыми волосами и кольцом в носу. На нем была красно-синяя мантия, а на прилавке лежали магические алмазы, созданные Кирой. «Не нравится, не продавайте», — пожал он плечами. «Недостатка в камнях мы не испытываем. После разбора трофеев и снаряжения викингов выковырили гору алмазов и бриллиантов». «Кто не испытывает? Ты, что ли? Что-то я не вижу у тебя их в продаже. Так что не вешай мне лапшу на уши, пес смердящий. Аристократы и наемники лишь часть добычи забрали, остальное досталось империи». «Сейчас нет, но скоро будет», — вновь пожал он плечами, откровенно пытаясь меня развести. Без мышц, заметно бледный и истощенный, я выгляжу не столь грозно, как раньше. Плюс я не аристократ. Пока не аристократ. «Ну тогда и иди нахрен». Теперь уже я пожал плечами и потянулся к своим алмазам, но тот резко накрыл их своей ладонью. «Ну зачем сразу нахрен? Договоримся». «С хреном моим договаривайся». В моей руке появился нож, и миг спустя он вонзился меж пальцев продавца. Тот дернул руку назад и попятился, а я загреб обратно свои алмазы, сложив их в большой мешочек. Там не меньше килограмма магических камней. Увидев мешок, лавочник аж рот раскрыл от шока. Купи и перепродай он это, заработал бы огромные деньги. Но даже если он мне сейчас предложит хорошую цену, я пошлю его в пешее эротическое путешествие. Нет, я не обидчивый и не злопамятный. Просто не люблю, когда меня пытаются развести и обмануть. «Постой!» — выкрикнул тот, когда я уже собирался уходить. «Договоримся!» Я лишь хмыкнул напоследок и вышел из магазина, попав на торговую улицу, которая находится перед Великой Карельской стеной. Сейчас здесь было оживленно и многолюдно. Народ сдавал трофеи, артефакты викингов, их снаряжение и всякое разное, что удалось добыть. Сами викинги, причем их осталось впечатляющее количество, засели как в карельских джунглях, так и в прибалтийских топях. В больнице я узнал, что они и дракары прихватили. А так как викинги не спешат уплывать домой и даже строят крепости, то, скорее всего, стоит ожидать новых нападений. Ну или пакостей. Так что Питер все еще остается зоной боевых действий, и наемники никуда не ушли. Рано еще расслабляться и праздновать победу. Я уже закупился всем, чем хотел, а магические камни продам Белкиным. Ну или в Иркутске, куда я скоро и отправлюсь. Так, стоп. Мне же нужно купить удобства. Судя по всему, я там надолго. Одно хорошо. Оказывается, в интернете есть карта этого рынка с указанием всех магазинов. И даже навигатор имеется. Поэтому вскоре я прибыл в мебельный магазин под названием «Крепкий дуб». И нет, там продавалась мебель не из дуба, но достаточно крепкая. И спасибо колечку от Белкиных. Оно достаточно вместительное. Все же, пока Альма спит, я не могу воспользоваться паучьей шкатулкой. А там как бы и моя походная алхимическая лаборатория, и палатки, и целая куча разного добра. Так что затарился я конкретно так. После стольких лет жизни среди людей уже как-то привык к комфорту. Еще бы провизии прикупить. «Эй ты, стоять!» — раздался голос, что вывел меня из важных размышлений. Спереди меня стояло двое крепких мужчин, которые, судя по выдавливаемой ауре, являются воинами-магами. Облачены в кожаную броню с костяными пластинами и костяными наручами. И сейчас позади меня шестеро боевиков послабее перегородили мне путь к отступлению. А находился я в переулке, который вел от одной торговой улицы к другой. «С парнями не знакомлюсь», — покачал я головой. «Шутник?» — хмыкнул воин с рыжей бородой. «Кольца на землю, и ты не пострадаешь», — добавил бритый воин с лысой башкой. «Да вы даже и не гомосеки, а самые настоящие пидорасы!» Рассмеявшись, вытянул руку, и в ней появилась сабля. Трофейная, персидская. А в левой появилась горсть алхимических бомб. «Дурак, ты окружен!» — рыкнул бритый. «Отдавай кольца, у тебя нет и шанса!» — добавил рыжий. «И да, сейчас от меня почти не ощущается магическое излучение. Ну и выгляжу я не совсем грозно. Просто очень высокий молодой парень с кучей ценностей. Хм. Об этом я как-то не подумал. Даже мысли не было, что меня попытаются ограбить». «Думаю, вы не расскажете, кто вас послал. Я, конечно, догадываюсь, но нужны улики». Заулыбался я, а те заржали. Кроме Бритова. Тот нахмурился. «Да прибьем его и все!» Раздался крик за моей спиной, и шестеро мужчин бросились в атаку. Я тут же кинул за спину две бомбы, а бандиты использовали артефакт викингов, и мои бомбы покрылись льдом. Эти заржали и пулей домчались до меня, а один метнул копье, которое попало мне в спину. «Хм, неплохо», — размышлял я вслух, кинув взгляд на копье. Оно столкнулось с духовным доспехом и лопнуло. «Почему бы и нет?» Вернув оружие и бомбы в кольца, я встал в боевую стойку, и мои кулаки вспыхнули духовной энергией, которую видел лишь я. На кулаках появились кастеты из золотой энергии, а миг спустя шесть бойцов навалились на меня. Первому я ударил в лоб, и того отбросило, а жизнь покинула тело. Слишком слабая душа. И зачем я на них трачу время? «Сдохни!» С воплем бандита топор опустился на мою шею и тут же лопнул, а сам бандит попятился назад, шоком уставившись на меня. Остальные четверо тоже лишились оружия и обалдели, но и заметили, что мои глаза покрыты золотой дымкой. Слабые души жалких людишек. Алчные, завистливые, не знающие тяжелого труда. Духовная энергия развивается при преодолении трудностей и саморазвитии. Тут, видимо, лишь деградация да алкоголизм. Ха, как я заговорил, это все духовная практика так на меня влияет. «Чудо!» — начал было тот говорить, но духовная игла попала в его голову, повреждая душу. Теперь это ментальный инвалид на всю жизнь. «Стой! Погоди!» — звучали вопли, но я вытянул палец и по очереди пристрелил всех. Пальцем. Вытягивать палец, конечно, не обязательно, но так проще концентрироваться. Обернувшись, увидел... ничего. Оба воина-мага, поняв, что дело пахнет керосином, уже убегали. Так, получится ли? Закрыв глаза, три раза протяжно выдохнул и вздохнул, после чего погрузился. Души. Нужны души. Вижу. Много душ вижу. А какие из них мои? Как Василиса из всего этого множества душ может вычислить нужную? Мне бы освоить технику Ханона с его духовной меткой, а так бесполезно. Ну и черт с ними. Разбив лед, я достал свои бомбы и обезвредил их, после чего направился к тому магазину, ну, где я показал алмазы. Но заходить не стал, как и подходить близко. Остановился на приличном расстоянии и метнул сферу боли, самую мощную из доступных мне. И стал наблюдать. Я сидел на скамье метрах в двухстах и ел пирожок, купленный ранее. Ну и кофе пил. а сфера, огибая людей, влетела в магазин, и даже отсюда был слышен вопль полной боли. Лавочник хоть и был магом, но слабеньким. Теперь будет ментальным инвалидом, пока душа не восстановится. Хотя, учитывая, что он работает с бандитами, не удивлюсь, что по уши погряз в преступном болоте. Так что никто не будет возиться с дурачком. Его либо свои же убьют, либо выкинут на улицу. Ладно, я уже кучу времени здесь потерял. Доев пирожок, направился на стоянку такси, и уже через час я находился в дирижабле, который отправлялся в Москву. Все дела были сделаны, и осталось лишь заскочить домой. Но путешествие как-то прошло слишком уж быстро. Я ел, спал, занимался своим телом и медитировал. Поэтому не успел и глазом моргнуть, как уже все, дома. «Господин, надо было позвонить, я бы забрала вас». Виктория одновременно кланялась и ворчала. А рядом стояли невысокие горничные Оксана и Екатерина. Виктория же, как обычно, была в строгом костюме. Ну и все так же хороша. При росте 1,87 м, упругая грудь 4-го размера и подтянутая фигурка, она была то еще красоткой. Вот если бы лицо не было таким строгим, а она почаще улыбалась... «Слишком поздно об этом подумал», — улыбнулся в ответ. «Я в душ. За ужином выслушаю отчет о делах». «Да, господин», — кивнула та и посмотрела на служанок. «Подготовьте все для господина». Девушки умчались, а я хохотнул. Похоже, без меня они здесь помирают от скуки. А дом весь выдраен и блестит. Видимо, здесь все тихо и спокойно. Так как меня не ждали, то и ужин еще не готов. Женщины тут питались едва ли не одними салатиками и воздухом. Худеют. Поэтому отчет я слушал в своей комнате, лежа на кровати. Виктория же сидела в кресле, в углу комнаты, и зачитывала доклад. Если коротко, то все хорошо. Денег у нас хватает, доходы стабильные. На все предприятия и недвижимость, которые я получил, к примеру, в Иркутске, уже либо продали, либо оно сейчас приносит прибыль. В основном все уходит в рот, но и мне прилично остается. Так что грех жаловаться. Правда, в скором времени я стану, можно сказать, вольной птицей. «Князь!» Вика выронила папку с документами и уставилась на меня. «Ага, сам в шоке». Я рассмеялся, глядя на эту растерянную девушку 24 лет. Но выглядит она более зрелой, чем написано в паспорте. Я кратко объяснил ей о предложении империи, и девушка меня озадачила. «Со мной? Это опасное мероприятие», — покачал я головой. «Вам выделят людей, и вы будете строить поселение. Вам будет необходим помощник, который будет следить за соблюдением ваших интересов и порядком», — возразила та. «И она права. Я ведь буду много медитировать или ходить на вылазки. Об этом я и не подумал, как и о многом другом. Вечно плыву по течению, без планов на будущее. Пора перестраиваться. Жизнь убийцы-чудовищ уже в далеком прошлом. Переубеждать и говорить, что это опасно и бла-бла-бла, я, конечно, не стал. Она не дура и, думаю, все прекрасно понимает. Так что разрешил ей. И все бы хорошо, но когда меня позвали на ужин, я обомлел». «Простите, господин, не углядели». Оксана, черноволосая горничная с грудью 3-го размера, в белых чулках, низко поклонилась, отчего наружу едва не вывалилась грудь. «Да уж. Фифи, как так?» Обреченно вздохнув, я посмотрел на Шарафею. Фифи была даже толще, чем до эволюции. Тут практически полуметровый шар жира в черном готическом платье и черных чулках. «Они отказываются есть. Наемники тоже, мол, доспехи уже не влезают. А выкидывать еду жалко», — улыбнулась толстушка Колобок, подкатывающая тележку полной еды. «А готовить меньше», — хохотнул я. Она же промолчала, а я приступил к еде. Как обычно, все великолепно. «Фифи, отправляйся со мной. Думаю, в пустошах твоя готовка будет очень кстати». «В пустошах?» Фея Колобок тут же вспыхнула тьмой и обратилась к статной высокой женщине и села за стол. Она оперлась локтями о стол и положила на ладони подбородок, мол, «Я слушаю вас». «И у кого такому научилась?» Вместо меня все объяснила Виктория, и фея тут же заинтересовалась. «Все же придется готовить для большого количества людей и ингредиенты новые». «А можно и мне?» — попросила Оксана. «Я хочу быть полезной». «А кто за домом присмотрит?» «Я...» — неуверенно ответила худенькая служанка. Катя до сих пор была трусливой и застенчивой. А может, и всегда была такой. Она любила тишину, покой и женские сериалы. «Справлюсь, обещаю». «Хорошо, тогда собираемся. Утром у нас поезд, но сперва еда», — думала я. Но женщины начали кипучую деятельность. Собрать кучу вещей, посуды, специй, полотенец. И пришлось мне доставать свое белое пространственное кольцо. Оно хуже кольца, которое я получил от Белкиных, поэтому уже почти не ношу его. В общем, забили до краев. И вот рано утром мы погрузились на поезд и отправились в Иркутск. Оттуда до Хабаровска и дальше на военном дирижабле прямо на границе двух империй, монгольской и китайской. План, конечно, безумный, но не безумнее всех предыдущих. Что ж, прорвемся.